местные жители увидели плацдарм опасности. Он, дескать, по их понятиям, нарушит патриархальный ритм их жизни. Масса людей, шум, загруженный транспорт. Богатые жители, в основном престарелые, создали своеобразный комитет по борьбе с метроцентром. Пошли петиции властям штата Мэриленд, куда входит Чеви Чейз, в Конгресс, в Верховный суд. Началась настоящая судебная тяжба, которая при всех лабиринтах американского законодательства грозит затянуться надолго. В результате белая элита ради своего благополучия лишает многих людей возможности получить работу, поскольку метроцент на биржах труда пошел бы на расхват. Патриархальный покой, который хочет иметь в своем коттедже американец с годовым доходом $100 000, лишил надежды других американцев, особенно чернокожих, у которых доход сегодня равен нулю. Как видим, небоскреб имеет не только технические особенности, но и социальный смысл. Откроем дверь коронной книги. На углу Ист-Вест и Висконсин-Авеню стоит ничем не примечательное одноэтажное здание. Внешне оно, пожалуй, напоминает просто пакгаус. Но стеклянная витрина, на которой мозаика пестрых обложек и огромная вывеска «Crown Book» — «Коронная книга» придают ему своеобразную привлекательность. «Crown Book» — это фирменные магазины, разбросанные по всей стране. Подходишь к двери, и она автоматически открывается с помощью фотоэлементов. Внутри магазин больше напоминает книжную выставку. Тысячи изданий смотрят на вас обложками, а не корешками. Стеллажи расположены вдоль стен, и несколькими рядами стоят посередине магазина. Я насчитал 30 секций: художественная литература, политика, уход за ребенком, история, здоровье, отношения полов, философия и многие другие. Всего в магазине, как сказал мне главный менеджер, молодая 26-летняя Пэдди Пётр, свыше 100 тысяч наименований книг. Причем секции «Уход за ребенком» больше изданий, чем, например, в секции «История». Книги постоянно обновляются. И действительно, я смотрел как-то секцию «Политика», в ней находилось до 120 книг. Придя в магазин примерно через месяц, обнаружил, что на стеллаже сменилось больше половины изданий. Пэдди Пётр рассказала мне, что магазин имеет специальных посредников, которые внимательно следят за конъюнктурой рынка, имеют прямые контакты с издательствами. Они не могут упустить новинку, которая бы появилась в других магазинах, пусть даже той же собственной фирмы Crown Book. Посредник с помощью компьютера непременно отыщет ее на книжном рынке. Книжные стеллажи — своеобразное зеркало, в котором отражается многое из жизни самой страны. Вот секция новинок. Джордж Буш, заглядывая в будущее. Это его автобиография. Она вышла к началу избирательной кампании. Рядом СПИД, факты и проблемы. Эта болезнь становится эпидемией в Соединенных Штатах Америки. Альбом «100 лет автомобилю». Он начинается с моделей Форда, но заканчивается японскими Nissan и Toyota. Это они нокаутировали сегодня на конкурентном рынке американскую продукцию. Торговли нет в Америке без рекламы. В Crown Book она органически соединена с деньгами. Деньги вводят и выводят вас из магазина. Самый крупный щит, если вы купили книгу за полную цену, значит, вы ее купили не в Crown Book. Дальше стеллажи с отметками. Книги до $1, книги до $4, книги до $6 и так далее. Они у самого входа. Беру первую попавшуюся с полки до $4. На суперобложке старая цена — $12.95. Сейчас она стоит 2. Это уцененный товар. Но год издания всего-то 1987. Однако неверно, что с годами все книги в Соединенных Штатах Америки теряют цену. Есть книжный антиквариат с стоимость которого растет.